Однажды Антоний велел сшить ему одежду. Когда Павел сшил ее, Антоний сказал: «Плохо ты сшил, распори ее и сшей снова». И вновь сшитую он велел распороть и опять сшить. Все это делал Антоний для того, чтобы испытать терпение и послушание Павла. А тот нисколько не роптал на это, но с усердием и старательностью исполнял все повеления Антония. Наконец Антоний убедился в способности Павла к пустынножительству и сказал ему: «Вот ты уже и соделался иноком во имя Господа Иисуса». И велел Антоний жить ему в одиночестве, сделав келью для него на расстоянии 4 метаний камнем от своей. И пребывал блаженный Павел близ святого Антония в той отдельной келии, трудясь день и ночь в подвигах иноческих. За это получил он от Бога власть над духами нечистыми, чтобы изгонять их и исцелять недуги. Раз к святому Антонию приведен был юноша, имевший в себе дух нечистого, весьма злого и сильного, одного из князей тьмы, который хулил Бога. Но Антоний сказал: «Не мое это дело, ибо не получил я от Бога власти над сильнейшими бесами, но Павел Препростой имеет этот дар». И пошел он с юношей к Павлу и сказал ему: «Авва, Павел, изгони из этого юноши нечистого духа, чтобы юноша мог вернуться в дом свой здоровым, хваля Бога». Но Павел сказал: «А ты, отче, почему же не изгнал его?» Антоний отвечал: «Имею я одно неотложное дело, и потому привел его к тебе». И оставил бесноватого юношу и Павла, Антоний ушел. А Павел, помолившись Богу, сказал бесу: «Дьявол, Авва Антоний велит тебе выйти из этого человека». Дьявол уже с бранью ответил: «Не выйду, всезлобный и лживый старик». Тогда Павел взял ту кожу, в которой ходил, начал бить его, говоря: «Выходи, так повелел тебе святой Антоний». Но дьявол не желал выходить. Тогда Павел сказал: «Или ты выйди, или помолюсь Христу, и будет тебе худо». Но бес, уля Христа, говорил: «Не выйду». Тогда Павел разгневался на беса, и в полдень, когда в Египте солнце жжет, как огненная печь, зашел на камень и встал на нем, как неподвижный столб, взывая ко Христу: «Господи Иисусе Христе, распятый при Понтии Пилате, ты ведаешь, что не сойду я с этого камня, хотя бы пришлось мне и умереть на нем, и не вкушу ни хлеба, ни воды до тех пор, пока ты не услышишь меня и не изгонишь беса из этого юноши». Когда еще говорил он, бес начал кричать: «Выхожу, выхожу, и не знаю, где буду находиться». И, выйдя из юноши, бес обратился в большого змея длиной в 70 локтей и поселился в Черном море. Так святой Павел победил дьявола простотой и смирением своим, ибо слабейших бесов изгоняют люди силой веры, а начальствующих князей бесовских побеждают люди силой смирения, как этот святой Павел. Блаженный Павел имел и дар прозрения. Раз, войдя в один монастырь, встал он у церкви, наблюдая, кто с какой мыслью входит в нее. Была вечерняя, и все входили в церковь с радостным лицом и просветленной душой, и с каждым из них входил с радостью и ангел-хранитель. Один же брат шел в церковь с лицом черным, душою омраченной, будучи окружен бесами, из которых каждый влек его к себе. Ангел же хранитель его следовал в отдалении, в унынии и с плачем. Видя это, святой опечалился и весьма скорбел о погибшем брате. От великой печали не вошел святой Павел и в церковь, но с плачем сидел вне ее. Когда церковная служба окончилась, то все братья выходили такими же, какими и входили, и свет божественный озарял их. Увидел Павел и того, который прежде был темным. И вот лицо его светилось, как бы лицо ангела, и благодать Духа Святого осенила его. И ангел-хранитель радостно поддерживал за руку его. Бес же издали рыдал и не дерзал, хотя немного приблизиться к нему. Увидев столь быструю перемену, происшедшую с братом, блаженный обрадовался и, остановив его, поведал окружающим о том, что видел, и затем спросил брата о причине его внезапного изменения. Тот, видя себя облеченным Божиим откровением в присутствии всего народа, рассказал о себе все. «Я, — сказал он, — весьма грешен. Много лет прожил я до нынешнего дня в беззаконии. Войдя сегодня в церковь, услышал я, что читают книгу пророка Исаии, или лучше самого Бога через пророка говорящего: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, научитесь делать добро, и если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». Услышав это, я умилился душой,